Глава 5. Бабули смеются и плачут от радости, когда мы с Ратмиром сообщаем, что хотим пожениться. Я бы ни за что на их месте не поверила в любовь с первого взгляда. Но моя бабушка даже не заподозрила, что мы в сговоре. Она мне так и сказала вечером. «А я говорила, что он богатый и красивый, а ты не верила». «Да, бабушка, ты правильно поступаешь, Ева. Будешь жить ни в чем не нуждаясь, и детки красивые от него родятся». Она на полном серьезе решила, что я согласилась выйти замуж за малознакомого человека ради денег. И ее это ничуть не смущало. Когда-то баба Яся также удачно вышла замуж за своего мужа и успешно пережила его, получив все его деньги. А теперь она считает, что я иду по ее стопам. Она даже зауважала меня больше после этого. Начала проявлять внимание, интересоваться, какую я хочу свадьбу, и спрашивала про мое здоровье. «Ты же ходишь к гинекологу, Евочка, а у тебя нет проблем?» «Я здорова, бабушка». Баба Яся была в полном восторге от моего ответа. «У вас будут такие красивые детки!» Она еще много раз повторяла это с мечтательным видом. «В мои планы не входит рожать от Ратмира. Я хочу встретить любимого человека и создать семью с ним, но бабушке я не стала об этом говорить. Через день мы с Ратмиром подписываем контракт. Мы заключаем брак на год». Официально для всех его друзей и коллег мы знакомы полгода, просто не выбирались вместе в свет. Со мной все оказывается проще. Из родных у меня только бабушка, и ей ничего объяснять не нужно. А все мои подруги остались в другом городе. После переезда у меня появились только хорошие приятельницы, но не настолько близкие, чтобы звать их на свадьбу. И я, наконец, узнаю причину, по которой Ратмиру нужна жена. Закрытый элитный клуб для бизнесменов. Только для женатых бизнесменов. С некоторыми из них невозможно познакомиться. Клуб — это единственная дорожка к ним, — объясняет Ратмир. Мне хватит года, чтобы создать нужные связи и заключить сотрудничество с самыми жирными партнерами. Даже членство в клубе мне не нужно. И ты свободна. Все ради денег, в общем-то, логично. И вот, неделю спустя, мы с Ратмиром играем свадьбу. На нем черный смокинг, на мне белое пышное платье, расшитое блестками. У нас нет большого торжества с ведущим, только роспись и ужин в арендованном ресторане. В разговорах с друзьями и коллегами Ратмира мы придерживаемся нашей легенды. Никто не устраивает мне допросов. Со мной вообще толком не разговаривают. Во время бесед Ратмир держит руку на моей талии и что-то рассказывает гостям, а я только молча слушаю. Единственным неожиданным событием на свадьбе становится моя бабушка. Точнее, то, что она сделала. В какой-то момент она просто орет из-за стола: «Горько!» И остальные гости ее подхватывают. «Горько! Горько! Горько!» Мы с Ратмиром встречаемся взглядами и принимаем это как необходимость. Я закрываю глаза и думаю, что сейчас мы просто чмокнемся в губы, но когда наши губы касаются друг друга, я чувствую, как Ратмир делает поцелуй глубже. И не отпихнуть же его в этот момент на глазах у всех гостей. Мне хочется стиснуть зубы от злости и заодно прикусить ему язык. Его грязный язык, которым он говорит, унижение. Но я понимаю, что должна держать себя в руках. Он хорошо целуется, и это бесит меня только сильнее. Когда Ратмир отстраняется, мне хочется стукнуть его за такую наглость. Он видит это и ухмыляется. Ну какой же самодовольный гад. После ресторана мы должны отправиться к Ратмиру домой. Бабушка заранее побеспокоилась, и пока я делала себе свадебную прическу, она быстренько собрала мои вещи и выставила их на пороге. Поэтому нам с мужем остается только забрать их по дороге. Мы с бабой Яси приезжаем в ее квартиру. Я даже не захожу. Она дает Ратмиру мои сумки и машет нам на прощание. Я обязательно приеду в гости. Ратмир грузит мои вещи в багажник машины. За руль садится водитель, и мы устраиваемся сзади. Мне интересно узнать, где я теперь буду жить. Надеюсь, что дом Ратмира где-то поближе к центру. Там будет удобнее всего открыть салон, который мне подарит бабушка. И так мне будет недалеко до работы. Мне все еще не верится, что я согласилась на свадьбу с незнакомцем. Но теперь у меня будет свой угол и свой салон красоты. А Ратмир хоть и хам, но, как я увидела в эти дни, серьезный человек. И он гарантировал мне полную безопасность. Этот пункт мы даже прописали в контракте. К тому же бабушка его знает и не считает каким-нибудь маньяком. А ее подруга говорит, что Ратмир ответственный и обеспечивает всю семью. В общем, мне хочется верить, что все сложится хорошо. Этот год пролетит быстро, в суматохе после открытия салона. А потом наш контракт закончится. К этому времени я точно смогу накопить денег на аренду хорошей квартиры в центре. А может, с новым салоном мой бизнес пойдет в гору, и я смогу заработать на собственную квартиру. Ах, было бы отлично, если так. Спустя 20 минут пути я понимаю, что мы приближаемся к выезду из города. «Куда мы едем?» — недоумеваю я. «Домой же, ты пьяная, Ева». «Нет», — мотаю головой. «Ну, я почему-то подумала, что ты живешь в центре. А далеко нам еще?» Нервно поглядываю в окно, когда машина уже мчится по трассе. Солнце еще не село, но близится к закату. «До моей деревни еще 120 километров». «Какой деревни?» У меня перехватывает дыхание. «Какие 120 километров? Да вы с ума сошли! А моя студия? А клиенты? Как я на работу буду ездить?»